Потом стали приходить старухи-татарки, высохшие и безобразные, как смерть. Они приводили с собой переводчиц-внучек в шитых золотом шапочках. В Хатидже они чувствовали что-то свое, учили ее татарским словам. Старухи благоговейно слушали, что говорила им Хатидже, и только изредка вскрикивали от радости или от огорчения. Меня с Серединским на время изгоняли с верхнего этажа, и мы уходили в сад или на берег пить кофе. Татарки приносили Хатидже абрикосы, персики, груши. Раз вечером кто-то бросил ей в окно шарф с черными цветами. Однажды нас всех пригласили на татарскую свадьбу. В белом доме с низенькими цветистыми диванами по стенам на мужской половине было шумно и накурено. Серединский пел свадебные песни. Выпили много молодого вина. Хозяин подарил нам старинный ятаган с золотой полустертой арабской надписью. Потом мы, громко перекрикиваясь и покачиваясь, ездили на параконном извозчике вокруг базара с отцом и братом невесты. На передней скамейке сидели два бледных, испуганных еврея-музыканта и торопливо играли бравурные марши. Встречные татары скалили зубы и подносили ладонь ко лбу и к груди. Приезжие русские смотрели нам вслед с радостным изумлением. На белой хате Спиридона было размашисто во всю стену написано черной краской «Vive la vie et la mer» — «Да здравствует жизнь и море». Перевод с французского, примечание редакции. «Что это у тебя?» — спросил Серединский. «Фамилия мое по-французски. Тут осенью один человек приехал из Одессы, с нас всех портреты писал. Так это он. Дай, — говорит Спиридон, — я на твоей бандуре фамилия твое напишу по-французски. Будет твоя бандура за место маяка, моряки на нее определяться станут. Пиши, — кажу, — пес с тобой. Хотел еще хату всю квиткамер списать, да жена не дала. И так, — говорит, — испоганил, не знаю, что написано. Может, это, — говорит, — французские матюки. Вы по-французски грамотный? Грамотный. А прочитайте. Спиридон Карпович Ярошенко, — прочел Серединский. Ну, значит, правильный человек. А рыбаки пугали деда. Вы в Димер написано у тебя. Выходит, что Владимира перекрестил тебя грек. Перевел в свою французскую веру. Да он, пинда скифалья душа, по глазам было видать, что ли, стригон. Янаки его фамилия. Наконец, третьи утверждали, что неведомый художник, сын очаковского булочника, приезжал на косу спасаться от воинской повинности. Как-то на берегу я ловил на самоловы бычков, рядом лежала Хатидже и сидел дед Спиридон. Он чесал грудь и развивал тему о солнечных ваннах. «Сраму в этом нет никакого. Все Богом сотворены. Чего же его стыдиться? Солнце с человека лишний жир вытапливает. А это что? Был я матросом второй статьи на Иерусалиме. Плавали мы на самый Дальний Восток, так там, в Азии, ходят, можно сказать, начисто голые и не срамятся. Привычка сказывается у людей. Народ все ровный, думаю, от воздуха это. Я вспомнил, что жучок мне тоже рассказывал про Иерусалим. Дед, а на Иерусалиме не было с тобой Петра Жученко? Жучка? Да как же не было? Товарищ, можно сказать, вместе бедовали. Пошли расспросы. «Жучок! — кричал дед Спиридон. — Божий человек! Было у него дело с обезьяной. Купил он ее в Сингапуре. Не совсем она обезьяна. Зверек такой вроде кошки, умный стерва, хвост как у лисы, цикавый зверек, всюду нос ткнет. У капитана с каюты сигару возьмет, принесет до матросов, положит, радуется. То на мачте сидит, с флагом играет, то у офицеров с карманов платки повытягивает и крутится по палубе, как одурелый. Пришли в Одессу. Дело было к зиме, а в Одессе снег, ветер, смотреть скучно. Зверек и затих. Сидит на планшире, трусится, глядит на снег, а сам плачет. Потом зачал кашлять. забился в каюту к механику, к отоплению —